Продолжая начатую сегодня тему, я хочу предложить вашему вниманию еще один совсем небольшой рассказ. Он называется «Диспетчер», а написал его Алексей Корепанов. «115-й, чуть-чуть влево. 146-й, идешь по курсу, не снижай скорости. 107-й, начинай набор высоты. 122-й, не сворачивай». Я откинулся в кресле, вытащил из пачки сигарету, третью за смену. На экране кружили хоровод разноцветные точки. Мои объекты. Ровно полсотни, ни больше, ни меньше. Уверенно двигались своими курсами. А если кто-то вдруг зазевается, или глаза как следует не протрет, или шлея под хвост попадет, так на то я здесь и дежурю, чтобы вовремя подсказать, подправить. Работа у меня такая, диспетчер. А справа и слева от меня в таких же прозрачных кабинках ведут свои объекты такие же, как я, коллеги. Мне моя работа нравится. Не так-то просто, конечно, всю смену на экран пялиться, корректировать. Концентрация, внимание, экстраполяция. То одному подсказываешь, то другому. К концу смены голова кругом идет. Но мне моя работа нравится. У нас тут нет таких, кому не нравится. Кто просто номер отбывает. Иначе нельзя. Ответственность. И приятно осознавать, что ты нужен, что без тебя никак. 5 десятков объектов разными курсами, и куда бы они залетели без тебя? 123-й, не спеши, советую я, и стряхиваю пепел в пепельницу. Потихоньку забирай вправо, 139-й тебя пропустит. 139-й, уступи. Да, работа ответственная. Ошибки, конечно же, крайне нежелательны, как и в любом деле. Случается, и 5, и 6 чашек кофе за смену выхлебаешь, ну, а уж 3 — это норма. Казалось бы, чего проще? Поручи все это дело компьютеру, пусть считает. И соображает он быстрее, и в кофе не нуждается. А нет, не годится здесь компьютер. Да и расчеты он молниеносно проведет, а работать может одновременно не с 5 десятками, а хоть с 5 тысячами. Но нет у него того главного, что есть у каждого из нас, диспетчеров. Интуиции у него нет. Что это такое, никто толком вроде бы и не знает. Тонкая эта штука и крайне необходимая. Но откуда у меня, например, уверенность в том, что 104-му надо сейчас немедленно снижаться и делать левый разворот? Никак это из его курса не следует. Но я знаю. Не предполагаю, а именно знаю, что 104-му через 6 секунд, не позже, следует совершить именно этот маневр. Тушу сигарету, придвигаю микрофон. 104-й, чуть ниже и влево по кругу, против часовой. Да, без кофе никак. Иначе уже к середине смены начинает шуметь в голове, и глаза то и дело сами собой закрываются. Кофейные автоматы стоят в холле за нашими спинами. Махнул рукой соседу слева или справа, присмотри, мол, за экраном. Взял свою чашку и туда. Опустил жетон, забрал порцию горячего пахучего напитка и назад на рабочее место. Сиди, прихлебывай, наслаждайся. Только у соседа-то своих 50. Некогда ему твоих вести, не все получается. Вот и выходит, вернулся ты с кофе, а твой 117-й ушел не туда. 159-й бесполезно третий круг нарезает, а 111-й вовсе пропал с экрана. Но тут уж ничего не поделаешь, ты от таких промашек тоже не застрахован. Пока коллега ходил за кофе, ты, краем глаза глядя на его экран, тоже кого-то упустил. Тут главное не выйти за пределы допустимых девиаций. 4-5 отклонений — это вроде как норма. Неизбежные сбои, незапланированные потери. Они начальством не учитываются. А вот если больше десятка, тогда и с работы запросто вылететь можно. Бывали такие случаи, к сожалению. Ну, кофе как кофе. Полминуты, минута, и ты уже на месте у экрана. А если по нужде отлучиться требуется? Туалет тоже в холле, только на другой его стороне. Но тут за минуту, как ни старайся, не управиться. Особенно мне. Сейчас. Тут единственный выход – провести коррекцию курса всех 50 и надеяться на лучшее. И на того же соседа справа или слева. Бежишь в туалет, делаешь свое дело и мигом назад, полагаясь на собственное везение. Но редко, когда удается вовсе сухим из воды выйти. Плюх в кресло, зырк на экран и видишь, двое-трое твоих уже обязательно напоролись. 116-й запил по-черному. 137-й попал в автокатастрофу. Перелом позвоночника, и с футбольной карьерой придется распрощаться навсегда. 149-я не избежала таки ни к чему хорошему неведущей встречи с 2012-м из другого сектора. 101-й в мое отсутствие успел уехать на Кавказ навстречу собственной смерти. Трудно следить за людьми. Трудно оберегать и направлять их. Но это моя работа. Я диспетчер высшего круга. Мы с коллегами, сидящими в этом зале, и с нашими сменщиками работаем с жителями Земли. А за стенами справа и слева бесконечной чередой тянутся другие залы, где такие же диспетчеры высшего круга работают с другими обитаемыми мирами этой вселенной. Да, это моя работа. Я стараюсь выполнять ее как можно лучше. Но как, скажите мне, избежать беды, которая может в любое мгновение случиться с любым из пяти десятков моих подопечных, если только на дорогу до туалета через холл уходит у меня сейчас не меньше 3 минут? Потому что я на костылях. Потому что вчера, возвращаясь домой со своей нелегкой службы, вдруг ни с того ни с сего поскользнулся буквально на ровном месте. А это был рассказ Алексея Корепанова «Диспетчер».